проговорила Бланш с обиженной ноткой в голосе. «Ховард так сходит по ней с ума, что просочился вчера домой и провел ночь с ней наедине». В комнате повисла тишина, а Джулия в коридоре вспыхнула. «Ой, идем же, Бланш!» Чувствовалось даже Бентона, все сказанное ею потрясло. «Я не говорю, что так было», — пояснила та, натянуто засмеявшись. «Ховарду уже поздно бегать за девками, но Джулия могла пытаться его совратить». «Давай оставим это, Бланш», — предложил Уэсли. «С меня достаточно твоей чепухи». «Лучше вернемся к сейфу», — быстро вставил Бентон, словно пытаясь предотвратить новый надвигающийся скандал. «Так ты покажешь мне его? Обещаю никому не рассказывать». «Это Габеланш», — холодно переадресовал его Уэсли. «Мы договорились держать комбинацию в тайне». «О, раз так! Ерунда!» — брякнула Бланш. «Конечно, Хьюдж, ты должен его увидеть. У нас нет секретов от нашего старого друга». «Ну, покажи ему, если хочешь», — нетерпеливо отмахнулся Уэсли. «Я польщен», — произнес Бентон с насмешкой в голосе. «Вот допью, и ты представишь мне его». «Мы вместе должны это сделать», — уточнила Бланш, хихикая. «Сейф в моей спальне, но у меня должен быть помощник. Кроме того, Ховард лучше тебе объяснит, как он работает». Джулия поняла. Вот ее шанс. И быстро прошла по коридору в спальню Бланш. Где же ей спрятаться? Она осмотрелась в поисках подходящего места. От шкафов никакого толку. Под кроватью? Возможно, но опасно. У окна? Да, здесь лучше всего. Джулия отдернула штору и, аккуратно завесив себя ею, принялась ждать, чувствуя, как бешено колотится ее сердце. Через несколько минут дверь отворилась. В спальне зажегся свет. Осторожно поглядывая в щелочку между шторами, Джулия прекрасно видела всю комнату. Бланш и Бентон остановились перед секретной стеной. Уэсли прошел к креслу и сел в стороне от них. «Ну, вот он», — показала Бланш. «Сейф спрятан за этой стеной, которая отодвигается, когда я нажимаю на защелку. Идея принадлежит Ховарду. Он сам все придумал. У него были золотые руки, пока он не ослеп. Теперь, конечно, он просто золотой», — она усмехнулась. Джулия видела, как побелели костяшки на кулаках Уэсли. «Но защелка не сработает», — продолжила между тем Бланш, многозначительно улыбнувшись Бентону, «пока скрытая стрелка не укажет на правильное число. Я покажу тебе ее». «Ты отключила сигнализацию?» — спросил Уэсли. «О, нет! А этого нельзя забывать!» Бланш повернулась к Бентону. «Если прикоснуться к стрелке, не выключив сигнализации, квартира тут же будет битком набита полицейскими». Она прошла к кровати, повозилась за ее спинкой, и Джулия услышала резкий щелчок потайного выключателя. «Вот теперь сигнализация выключена», — победоносно объявила Бланш, возвращаясь к Бентону. «Теперь понимаю, как вам удалось переловить столько грабителей», — проговорил он, обнимая Бланш. Та метнула взгляд на Уэсли, продолжавшего неподвижно сидеть в кресле. Затем улыбнулась и подставила лицо под поцелуй любовника. «Сволочи», — подумала Джулия. «Как они могут вот так, в одной с ним комнате?» Наконец Бланш оттолкнула Бентона, погрозила ему пальчиком и продолжила. «Стрелка вот здесь». Она потянула на себя откидную дверцу, спрятанную в стене. «Я ставлю стрелку на 3, нажимаю ногой на защелку, и сейф открыт». Потайная стена отъехала в сторону. За ней появилась блестящая стальная дверь.